Атмосфера в универе ничуть не удивила. Студенты носились по коридорам. Кто-то дописывал конспекты на коленке, сидя на подоконнике, кто-то дожевывал булку, кто-то громко ржал. Я лавировал в этой толпе, держа стаканчик с кофе над головой, словно нес олимпийский огонь. Одно неловкое движение, один толчок, и мой карамельный план окажется на чьей-нибудь рубашке. Лизу увидел почти сразу. Она стояла у огромного окна в конце коридора недалеко от нашей аудитории. Красная куртка, яркое пятно на фоне серых стен. Рядом, прислонившись спиной к стене, Катя. Но что-то было не так. Я сердцем это почувствовал. Обычно Лиза – энергия в чистом виде. Торнадо. Она машет руками, когда говорит, подпрыгивает, смеется так, что слышно на другом этаже. А сейчас она стояла абсолютно неподвижно. Руки скрещены на груди. Закрытая поза, как говорят психологи. Взгляд уперся куда-то в стену. Не выспалась, наверное. Успокоил сам себя. Я набрал в легкие побольше воздуха, натянул на лицо самую обаятельную улыбку и двинулся к ним. «Доброе утро, дамы!» Начал, подойдя ближе. Старался звучать бодро, чтобы разогнать эту странную тоску. Катя обернулась первой, посмотрела на меня поверх очков. Взгляд был странный, с прищуром. Будто она пыталась просканировать мой череп рентгеном и найти там хоть какие-то признаки интеллекта. И, судя по ее лицу, результат поиска был отрицательным. «Привет, Ник», — сказала она сухо. Я решил пропустить ее тон мимо ушей. Катя всегда язвит. Это ее базовая комплектация, заводская настройка. Не стоит обращать внимания. Мой радар был настроен исключительно на Лизу. «Лиз, привет!» Я шагнул к ней и протянул стаканчик, словно мирную трубку. «Все, как ты любишь. Еще горячий». Она медленно повернула голову в мою сторону. И в этот момент моя улыбка начала сползать с лица. Ее глаза были холодными. Нет, не просто уставшими или сонными. Они были ледяными. Тот самый теплый зеленый цвет, который я вчера так часто вспоминал, сейчас напоминал грязную, промерзшую до дна лужу. В них не было ни искорки, ни того особого света, который всегда загорался, когда она видела меня. Она смотрела так, словно я был пустым местом. «Я не хочу», — произнесла она тихо, совершенно безжизненно. Моя рука со стаканчиком так и зависла в воздухе, не найдя адресата. «В смысле?» — тупо переспросил я, чувствуя себя идиотом. «Это же твой любимый, я специально заехал в кофейню, чтобы сказала, что не хочу кофе». Перебила она меня, даже не взглянув на стаканчик. «Уже пила». Она резко отвернулась и снова уставилась в окно, где, кроме свинцового неба и нахохлившихся голубей, ничего интересного не было. Я растерянно моргнул. Что вообще происходит? Сбой в матрице? Осторожно поставил стаканчик на подоконник. Сладкий запах корицы, который минуту назад казался таким уютным и праздничным, теперь вдруг стал приторным и раздражающим. «Лиз, ты чего?» — попытался заглянуть ей в лицо, поймать взгляд. «Случилось что-то?» Она нервно дернула плечом, словно стряхивая невидимую пылинку. «Все нормально, ничего не случилось». «Да ладно тебе заливать!» Я попытался перевести все в шутку, хотя внутри уже все замерло. «У тебя на лбу написано большими буквами «Не подходи, убьет». Ну же, колись, кто тебя обидел? Назови имя, и я его найду». Обычно после такой дурацкой фразы она улыбалась, закатывала глаза и шутливо пихала меня кулаком в бок. Но сейчас даже бровью не повела, стояла как каменная. «Никто меня не обижал», — процедила сквозь зубы, не поворачиваясь. «Я просто хочу побыть одна. Это что, преступление? Уголовный кодекс запрещает». Я замер. Между нами словно из ниоткуда выросла стена. Толстая, бетонная, звуконепроницаемая стена без окон и дверей. Я стоял всего в полуметре, мог дотянуться рукой, но чувствовал себя так, будто кричу ей с другого берега во время шторма. Катя, наблюдавшая за этой сценой со стороны, тяжело, театрально вздохнула. Она закатила глаза к потолку, пробормотала что-то вроде «Ой, все, цирк уехал, клоуны остались, разбирайтесь сами». и быстро отошла к другой группе студентов, оставив нас на линии огня. Предательница. Мы остались вдвоем. Точнее, я остался наедине с ее напряженной спиной. «Лис!» — попробовал зайти с другой стороны. Голос предательски сел, стал тише, серьезнее. «Если я что-то сделал не так, скажи прямо. Я не телепат. Может, дело в том конкурсе, в тех наших... в моменте, когда стояли на сцене?» Это было единственное логичное объяснение, которое мог сгенерировать мой мозг. Я сразу вспомнил тот момент в деталях. Она резко развернулась ко мне, глаза сузились, в них на долю секунды мелькнуло что-то похожее на острую боль, но она тут же мгновенно спрятала это за маской ледяного равнодушия. «При чем тут конкурс?» — прыснула она, хмурясь. «Мы победили, поздравляю! Ты молодец, герой дня! Все супер! Тема закрыта!» Она произнесла это с такой интонацией, с какой обычно говорят, чтоб ты сдох, или я тебя ненавижу. Я окончательно растерялся. Мой гениальный план рушился на глазах, как карточный домик на ветру. Какой там фестиваль огней? Какое признание? Я даже не понимал, за что меня сейчас расстреливают взглядом. В кармане коробочка с кулоном вдруг стала казаться невероятно тяжелой. Она оттягивала джинсы, словно там лежал не маленький серебряный кулон, а кирпич или граната с выдернутой чекой. «Слушай», — предпринял последнюю отчаянную попытку. «Я думал позвать тебя сегодня к себе. Посмотрим какой-нибудь фильм, закажем пиццу. Все, как мы любим». Я посмотрел на нее с надеждой. «Ну же, Лиза, давай, улыбнись. Скажи, конечно, Ник, погнали. Скажи, что у тебя просто ПМС». Или Меркурий в ретрограде какой-нибудь, или ты встала не с той ноги. Мы посмеемся над этим, и все будет как раньше. Она посмотрела на меня долго, пристально, изучающе, как будто видела меня впервые в жизни, или, наоборот, знала обо мне что-то такое страшное, чего я сам о себе не знал. Ее взгляд скользнул по моему лицу, задержался на секунду на губах, потом метнулся куда-то в сторону, словно ей было банально неприятно. «Я не могу», — сказала она тихо, почти шепотом. «Занята». «Чем?» — вырвалось само собой. «Делами, Ник!» Ее голос вдруг сорвался на крик, и несколько человек в коридоре испуганно обернулись в нашу сторону. «Просто делами! У меня есть своя жизнь, представляешь? Сюрприз, да? И я не обязана отчитываться перед тобой за каждую минуту. Я не твоя собственность!» Это было как пощечина. Звонкая, хлесткая, с размаху. «Я не просил отчитываться», — пробормотал я, сделав шаг назад. «Просто предложил. Хотел как лучше». «Спасибо за предложение», — она поправила сумку на плече резким, нервным движением. «Но нет, позови кого-нибудь другого. Уверена, ты легко найдешь себе компанию». В этот момент звонок на пару прозвенел как спасение или как похоронный колокол по моей личной жизни. «Лис, мне пора!» — бросила она коротко и, не дожидаясь ответа, рванула к дверям аудитории. Проходя мимо, даже не попыталась обогнуть меня, просто задела плечом. Специально. Я остался стоять посреди стремительно пустеющего коридора. Рядом на подоконнике медленно остывал идеальный кофе с двойной карамелью и корицей. Теперь он был никому не нужен. Холодный, сладкий, бесполезный. Провел рукой по волосам, пытаясь привести мысли в порядок, но чувствовал только, как внутри закипает обида. Что я сделал? Что, черт возьми, я сделал не так? Еще на днях все было идеально, а сегодня я враг народа номер один. Может, она просто перегорела? Испугалась? Решила, что мы слишком сблизились, перешли черту дружбы? Но это было не похоже на страх. Страх выглядит иначе. Это было похоже на ненависть. Или на глубокое, горькое разочарование. Я смотрел на закрытую дверь аудитории. У меня не было ни малейшего желания идти туда, садиться за парту и полтора часа сверлить ее взглядом, пытаясь понять, где именно облажался. Схватил стаканчик с кофе. Он уже был чуть теплым. С размаху швырнул его в ближайшую урну. Стаканчик ударился о край, крышка слетела, и коричневая жижа выплеснулась, запачкав металлический бок. силой сунул руки в карманы джинсов, пальцы тут же наткнулись на шершавый фактурный картон коробочки. «Вот и поговорили», — буркнул самому себе, глядя в пол.